Глава 9. Грачата и Голчата. Вечером того же дня после непродолжительного сна, разбитый и не выспавшийся, Саймон вновь вышел с Поршей в лабиринт дворцовых коридоров. В этот раз он не знал, куда его ведут, а Порша вела себя неестественно тихо. «Орион злится?» — спросил Саймон, которого молчание заставило занервничать. Она качнула головой. «Наоборот, он очень рад вас видеть», — натянуто сказала она. «Я никогда не видела его в таком прекрасном настроении». Саймон не знал, как на это реагировать. С одной стороны, было легко представить, что Орион, как дедушка, радуется возвращению своего блудного внука. С другой, Саймон знал, какой повелитель птиц на самом деле человек, и думал, что он может радоваться только в одном случае — если получит желаемое. И этим желаемым не мог быть один только Саймон. «Прости за Уинтер», — через какое-то время сказал он. «Не за... ну, она действительно заслужила носить голубой. Даже синий», — добавил он, указывая на мантию, которую едва не забыл надеть. «Но иногда она... грубовата». «Я не расстроена», — сказала Порша со слабой улыбкой. «Ну, не сильно. Гейлы не дружат с Халсионами. А с Уинтер мы знакомы давно. Она очень честная, согласитесь?» «Когда нужно высказать свое мнение, да», — ответил Саймон, и Порша тихо рассмеялась. «Меня это восхищает. Ее честность, прямота. Ее не заботят, что о ней думают другие». «Заботит», — возразил Саймон, качая головой. «Даже больше, чем кажется. Просто...» Он замолчал. Он будто предавал Уинтер, обсуждая ее с девушкой, которую она явно недолюбливала. Порша вздохнула. «Просто нам... она уже давно безразлична. Так зачем из кожи вон лезть, чтобы нас впечатлить?» Он едва заметно кивнул. Порша остановилась среди узкого коридора, полностью выполненного из мрамора, и обернулась к нему. «Вы добрый, порядочный человек», — тихо сказала она, скользя по нему взглядом голубых глаз. «И хорошо разбираетесь в людях. Хорошая интуиция, как говорит мама. Я часто сомневаюсь, но только не в вашем присутствии. Когда-нибудь вы станете отличным правителем». «Возможно», — расплывчато ответил Саймон, пытаясь не поежиться под ее взглядом. Порша закусила губу, оглядываясь, словно проверяла, нет ли никого рядом. «Послушайте, начиная с завтрашнего дня, у вас будет мало времени. Репетиторы, встречи с Орионом и 9 благородными семьями, изучение устройства нашего царства. Вы не сможете ни с кем подружиться, а всем новым знакомым будет что-то от вас нужно». Саймон хотел было спросить, чем от них отличается она, но передумал. Порша продолжила, будто ничего не заметила. «На этом ярусе мало детей», — сказала она. «Все они из 9 благородных семей, поэтому их родители пристроили их в лучшие школы-интернаты нашего царства. Но некоторые все же остались. По разным причинам. И иногда мы собираемся и играем». «Я...» — Саймон замялся. «Я не умею ни во что играть». «По крайней мере, в те игры, которые должны были нравиться им». «Не страшно, мы вас научим», — сказала Порша, хватаясь за свою идею. Она даже заговорила быстрее. «Мы как раз собираемся сегодня. Приходите, если не слишком устанете. В нашем царстве обычно ужинают за книгами или учебниками. Никаких пышных празднеств, как у других царств. Но мы принесем чего-нибудь поесть». С обеда прошло уже несколько часов, но Саймон все равно сомневался, что в него что-то влезет. «Я подумаю», — сказал он. «Можно привезти Уинтер?» Порша резко выдохнула. «Я ей не нравлюсь». «Может, понравишься, если перестанешь грубить», — сказал Саймон. «Не хочу ее бросать. Я прослежу, чтобы она не кусалась». Порша фыркнула. Удивительно, учитывая, какой собранной она всегда казалась. «Вы же понимаете, что не можете этого обещать. Ну ладно, дадим ей шанс. Если она будет плохо с нами обращаться, то мы ее прогоним». «А если с вами плохо обращаться буду я, можете меня прогнать», — сказал Саймон. Она улыбнулась. «Сомневаюсь, что ты можешь с кем-то плохо обращаться, Саймон. Если человек этого не заслужил, конечно». Когда они добрались до тяжелой дубовой двери, охраняемой двумя стражами, Порша коротко попрощалась, и Саймон с опаской заглянул внутрь. В прихожей, где он оказался, было темно. И он бы ничего не увидел, если бы не полоса света, льющегося из-под двери на противоположном конце коридора. Не отрывая ног от пола, чтобы не споткнуться, Саймон подошел к ней и осторожно постучал костяшками по гладкому дереву. Безо всякого предупреждения дверь распахнулась, и старые петли скрипнули даже громче, чем в покоях Саймона. «Ты пришел, наконец-то!» — поприветствовал Орион, и Саймон вышел на широкий балкон, откуда открывался вид на гору. Отсюда можно было разглядеть все на километр вперед. И густые леса, переходящие в крохотные деревеньки, раскиданные по долине, и лежащие за ними невысокие горы. За последний год Саймон много где побывал, но нигде не было так прекрасно. «Ох!» — он перегнулся через перила, сжимая поручень. «Тут всегда такой вид?» — Орион кивнул. «Провести тебе экскурсию?» Несмотря на беспокойство, которое вызывал в нем дедушка, Саймон кивнул. «Мы полетим вдвоем или с армией?» — спросил он с излишней, пожалуй, насмешкой. «Вдвоем, мой мальчик», — сказал Орион. «Такими прекрасными видами должны наслаждаться лишь короли». Он обернулся в потрепанного орла, и Саймон последовал его примеру с секундной задержкой. Они вместе вылетели с балконом, часть навстречу садящемуся солнцу. Саймон не летал в открытом пространстве еще с Мичигана, поэтому наслаждался теплыми ветрами, держащими его высоко над землей. «Ничто не способно сравниться с полетом, согласись!» — крикнул Орион, заворачивая обратно к горе. Ястребиная гора возвышалась на фоне малинового неба, гордая, как само царство птиц. Ее нельзя было назвать самой высокой в мире, нет, однако в ней все равно чувствовалась сила, которую Саймон не замечал с земли. «Да, не способна!» — искренне согласился Саймон. Он очень любил летать, но почти не говорил об этом с друзьями. Какой смысл, если они не знали, каково это? А Нолан настолько неуклюже держался в воздухе, что Саймон, разговаривая с ним, чувствовал себя так, будто хвастался. Они с Орионом долетели до вершины и устроились на большой скале, выступавшей из горы. Они вместе смотрели, как солнце заходит за бесконечный горизонт, и на душе Саймона стало необычно легко. Но относительный мир не мог длиться вечно. В ближайшие дни у него вряд ли бы появилась возможность поговорить с Орионом наедине. Поэтому он задал вопрос, снидающий еще с ночи на крыше Небесной башни. «Ты правда знаешь, где Селеста?» Орион усмехнулся. «А ты дела в долгий ящик не откладываешь, да?» Сначала Саймону показалось, что он не ответит, а потом он вздохнул. «Нет, пока что. Но ее ищут мои лучшие люди. И убежищ у нее не так много. Мы найдем твоего брата, Саймон», — добавил он и повернулся к нему здоровым глазом. «Даю слово». Это обещание Саймона ничуть не успокоило, особенно из уст Ориона. «Если ты ее найдешь, предложишь ей сделку?» «Какую сделку?» — спросил Орион, снова глядя на закат. Малиновые и рыжие оттенки постепенно переходили в фиолетовый, и Саймон заметил пару звезд, выглядывающих из темноты. «О которой мы говорили?» — сказал он. «Если она отдаст мне свои осколки, то ты отдашь свои, и я уничтожу оружие, чтобы оно никому не досталось». Тишина. Саймон старался не выказывать свое нетерпение, но мгновения все тянулись, а солнце скрылось на западе. А потом, когда воцарились сумерки, Орион к нему обернулся. «Эта война нужна мне не больше, чем тебе», — сказал он. «Мы и так потеряли много прекрасных людей. И если в моих силах остановить кровопролитие, я это сделаю. Если мы найдем Селесту, и если ты уговоришь ее отдать осколки, то я передам свои, но только при условии, что их сразу же уничтожат», — добавил он. Саймон кивнул. Он не мог заставить себя поблагодарить дедушку, но именно на такое продвижение он и надеялся. Не факт, что они разыщут Селесту. Не факт, что она отдаст осколки. И не факт, что Орион сдержит слово. Но, может, у них все еще был шанс покончить с этим, не пролив больше крови. «Ладно, хватит об этом», — сказал Орион, неожиданно заулыбавшись. «Скажи, Саймон, как тебе Порше?» «Порше?» — он захлопал глазами. «Кто-то что, видел их в коридоре?» Орион знал, что он решил познакомиться с остальными детьми? Да и какая ему разница? Он же мог общаться с людьми, да? «Ну, она неплохая, думаю», — медленно ответил он. «Когда все идет так, как она хочет». Орион, запрокинув голову, рассмеялся. «Да, мой мальчик, еще никто не отзывался о Гейлах так хорошо. Я рад. Я рассчитывал, что она станет твоей личной помощницей». «Моей кем?» «Личной помощницей. Она будет заниматься твоим расписанием и разбираться с повседневными задачами, пока ты занят учебой. В этом духе. И я был бы не против, если бы вы подружились», — добавил он. «И не только подружились. Нам не помешает альянс с Гейлами. А поскольку ты вернулся, самое время обсудить планы на будущее». «Чего-чего?» Теперь Орион рассмеялся так громко, что его смех отразился от горного склона эхом. «Позже обсудим», — сказал он. «Пора возвращаться, Саймон, а то скоро стемнеет. Плохое освещение — та еще проблема, когда не хватает глаза». Орион взлетел, а Саймон, не пришедший в себя, поднялся за ним, изо всех сил стараясь не думать, о каких планах на будущее говорил дедушка. «Он хочет женить тебя на Порше?» Тишину в апартаментах нарушил громкий смех Уинтер. Она, в отличие от Саймона, не волновалась, а практически падала с дивана, стискивая живот. Саймон без малейшей улыбки скрестил руки на груди, дожидаясь, пока она закончит. «Очень рад, что тебе смешно», — пробурчал он, до сих пор пребывая, кажется, в состоянии легкого шока. «Он же не серьезно, да? Он пошутил?» «Сомневаюсь», — сказал Малкольм, выходя из ванной в пижаме, попутно вытирая волосы полотенцем. «В царстве птиц столетиями устраивались браки по расчету, особенно среди благородных семей. Даже не сомневайся, если бы твоя мама не сбежала и не вышла за твоего отца, Орион выдал бы ее за какого-нибудь благородного выродка». Саймон поморщился. «Серьезно?» «Серьезно». Малкольм присел на диван, осторожно отодвигая Уинтер, чтобы она его случайно не пнула. «Помню, твой отец волновался, что из-за их свадьбы Изабель с Орионом рассорятся». «Подозреваю, Орион сам был виноват», — проворчал Саймон, но все равно задумался. «Неужели Орион пошел войной на Торнов, потому что мама Саймона отказалась вступать в брак по расчету и вышла замуж за мужчину из другого царства? Он ведь не станет меня заставлять, да? Ты не представляешь, как ему нужен этот союз», — сказала Уинтер, пытаясь отдышаться и сесть. «Он бы сам на Порше женился, если бы Гейлы одобрили». Саймона замутило. «Бедная Порше». «Ее мать все равно этого не допустит», — отмахнулась Уинтер. «Гейлы — вторая самая богатая семья в царстве, и до недавнего времени они были главными соперниками Скаев. Но потом у Порше умер отец». «У нее умер отец?» — переспросил Саймон. «В той же битве, что и мой. Не тормози», — нетерпеливо сказал Уинтер. «В общем, Порше теперь наследница, а для остальных восьми семейств незамужняя наследница самая ценная, поэтому мать ее так оберегает», — добавила она, «чтобы никто не вскружил ей голову без разрешения». Саймон в ужасе покачал головой. «Средневековье какое-то». «Оно самое», — сказал Саймон. «Если тебе было интересно, почему все в царстве птиц такие несчастные, это потому что их жизни подчиняются дурацким, архаичным законам, которые их разобщают и настраивают против своего правителя». «Все не так плохо», — пожала плечами Уинтер. «Раньше даже было хорошо. Я-то думала, мне не придется ходить на свидание и неловко там сидеть. Ну, понимаете». Ее щеки вспыхнули. «Но, наверное, если бы меня попытались свести с каким-нибудь Нэшем Луэтом или Космосом Мерлем, было бы кошмарно». «Неважно», — сказал Малкольм, в последний раз выжимая волосы и откладывая влажное полотенце в сторону. «Ты больше не в царстве птиц, а Саймон здесь не задержится, так что женить его не успеют». «Да уж надеюсь», — проворчал Саймон. И, кажется, заметил на губах Уинтер потаённую усмешку. «О, кстати, Порша с друзьями позвали меня посидеть с ними. Можно?» «С какими друзьями?» — спросил Малкольм, а в ту же секунду Уинтер выпалила. «Что ты сказал?» «Не знаю, с какими», — медленно ответил Саймон. «Тебя тоже позвали, Уинтер?» Она резко выдохнула. «Зато я знаю, кто там будет, и...» «И тебя они бесят?» — предположил Саймон. «Да ладно тебе! Порша пообещала не грубить, если ты не начнешь первая. К тому же я их не знаю, вдруг они меня обманут или... Ну, например, начнут высмеивать». «Еще как начнут!» — пробормотала она. «Полные придурки!» «Тогда ты тем более нужна Саймону», — сказал Малкольм. «К тому же, кто знает, может, попутно узнаете что-нибудь об осколках». Она фыркнула. «Да откуда им знать?» «Ты сама сказала, Порше Ориону нравится», — заметил Саймон. «Может, он ей что-нибудь рассказал? Или она сама догадалась? Попробовать стоит, согласись». Уинтер врезала по подушке кулаком, делая вид, будто взбивает ее. «Ладно, но если они затеют ссору, я уйду». «Если они затеют ссору, ты тоже уйдешь, Саймон», — сказал дядя. «Меня не волнует, сколько им лет. Мы не знаем, чего им нужно, а я не хочу, чтобы ты влезал в чужие разборки». Саймон косо ухмыльнулся. «Когда это я влезал в чужие разборки?» «Не умеешь шутить, не пытайся», — сказала Уинтер и с ворчанием поднялась. «Пойду переоденусь. Не пойду к Порше в футболке, в которой сплю, а то она никогда об этом не забудет». Договорив, она пошла в спальню и захлопнула за собой дверь. 20 минут спустя Порша поприветствовала их в коридоре широкой улыбкой. «Уинтер, ты пришла!» — сказала она, целуя ее в щеки. Уинтер не стала сопротивляться, но от Саймона не укрылась, с какой силой она сжимает сумочку. «Отлично! Без тебя было бы скучно!» Уинтер натянуто улыбнулась, но стоило Порше отвернуться, как улыбка сошла на нет. «Надеюсь, оно того стоит», — пробормотала она Саймону, следуя по коридору за Поршей, у которой с вечера явно поднялось настроение. Коридоры заливал свет факелов, а портреты и зеркала зловеще подрагивали под игрой теней. Без солнечного света дворец неожиданно показался темным и страшным. И Саймон склонился и без всякой насмешки шепнул Уинтер. «Спасибо, что согласилась пойти. Ты мне скажи, если буду мешать», — тихонько поддразнила она. «Не хочу становиться третьей лишней». Саймон ущипнул ее за руку, и она воскликнула. «Эй! Что такое?» — спросила Порша. Она развернулась так резко, что Саймон в нее чуть не влетел. «Все в порядке?» «А, да-да», — сказала Уинтер, прожигая Саймона взглядом. «Он мне на ногу наступил». «Извини», — сказал Саймон абсолютно неискренне. Но весь оставшийся путь свои замечания Уинтер сдерживала. Наконец, пробравшись в крыло прислуги и взобравшись по лестнице, которая с каждым пролетом становилась все более шаткой, они добрались до тупика. Саймон непонимающе огляделся, словно ожидая, что из воздуха магическим образом появится дверь. «Мы пришли?» — спросил он, раздумывая, не собиралась ли Порша столкнуть его с лестницы. На всякий случай он крепко сжал потрескавшийся поручень. «Еще нет», — с таинственной улыбкой ответила Порша. Сжав руку в кулак, она трижды постучала в стену. Сначала ничего не произошло, а потом в потолке медленно появилась полосочка света. «Кто идет?» — раздался голос, который явно пытались сделать ниже, чем он был на самом деле. «Это я, Нэш», — вздохнула Порша. «Обязательно каждый раз спрашивать, кто еще сюда придет?» «Пираты!» — ответили ей. «Воры! Плохие люди! Лишь те, чьи помыслы чище чистейших, знают пароль!» Порша закатила глаза и виновато взглянула на Саймона. «Голдят грачата на голчат, глядят голчата на грачат!» — сказала она, морщась. «И не заставляй повторять, сам знаешь, я постоянно путаюсь!» Что-то над головой загрохотало, а потом с потолка спустили веревочную лестницу. Кажется, Саймон заметил темноволосого мальчика в странной шляпе, но не успел разглядеть, он моментально скрылся. Порше резво взлетела по лесенке, Уинтер вскарабкалась за ней, поэтому Саймону пришлось медленно лезть в одиночестве. Он пошатывался на каждом шагу, но все же справился. «Это чердак или...» — начал он, щурясь в тусклом свете, но не успел договорить, потому что ощутил у шеи что-то острое и холодное. Нож.